Странной была эта женщина. По мнению Этты, ее нельзя было назвать даже красивой. Хоть и было в ней что-то завораживающее, в некотором таинственном смысле. Змеиный яд обжег ей лицо и оставил волосы свисать неровными клочьями. Между клочьями розовели пролысины. Их уже покрывал тонкий пушок, свидетельствовавший, что со временем все зарастет, но покамест ни о какой красоте не было и речи. И тем не менее Уинтроу весь вечер искоса поглядывал на нее. Одно за другим принимал самые важные в своей жизни решения и, знай, поглядывал на эту женщину. При том, что никто не удосужился объяснить, кто она вообще такая и по какому праву сидела с ними за столом. Когда все завершилось, Этта легла в постель Кеннета, уткнулась лицом в подушке, еще пахнувшей его лавандой, закуталась в его одеяло и не смогла заснуть. Чем больше старалась она окружить себя его вещами, тем полнее делалось одиночество. Этта испытала настоящее облегчение, взявшись размышлять о янтаре. Собственно, не ее было дело, хотя отчего же? Очень даже ее. Как мог Уинтроу уделять внимание женщине в подобный момент? Он что, не понимал, насколько серьезные дела Кеннет ему завещал? Необъяснимый интерес Уинтроу к янтарь был достаточно плох сам по себе, но вот то, как неотступно и жадно она его созерцала, настораживало еще больше. Так ведь и ела его изучающим взглядом своих странных глаз. И хоть была бы то откровенная плотская страсть, вроде той, которой лучилась светловолосая женщина-северянка, нет. Янтарь наблюдала за Уинтроу, скорее уж, как кошка за птичкой или как мать за ребенком. Она даже не спросила, можно ли ей отправиться с ними на проказницу. Она просто забралась в шлюпку и ожидала их там. «Мне нужно поговорить с Уинтроу Вистритом», — заявила она, — «с глазу на глаз». Вот и все объяснения, не говоря уже об извинениях. А Уинтроу, при всем том, что ноги у него подгибались, лишь коротко кивнул в знак согласия. Ну и спрашивается, почему ее-то все это беспокоило? Может быть, утратив мужчину, она уже спешно подыскивала себе нового спутника? Нет, Уинтроу не принадлежал ей. Да и вообще у нее, так-то говоря, ни на кого не было прав, и тем не менее... Это начинало отдавать себе в этом отчет, она рассчитывала на Уинтроу. Она ведь понемногу начинала мечтать о том, как будет воспитывать сына Кеннета, и в этих толком еще не оформившихся мечтах неизменно присутствовал Уинтроу. Он и никто другой виделся этим наставником, обучающим малыша читать и писать. Именно он должен был смягчить высокомерное равнодушие Кеннета и ее собственную неуверенность. И вот сегодня Уинтроу титуловал ее королевой, и никто не решился с ним спорить. К сожалению, все это отнюдь не означало, что Уинтроу всегда будет с нею рядом. Сегодня, например, на него загляделась эта женщина. И кто запретит ему просто отставить эту в сторонку и отправиться в свой путь по жизни без нее? Эта взяла гребешок и провела им по темным волосам. Потом покосилась на собственное отражение в Кеннетовом зеркале и вдруг задумалась, чего ради? Чего ради чесать гребешком волосы? Зачем спать? Зачем даже дышать? Что не мысль, то мучительное переживание, сплошная головная боль. Так зачем думать? Это вновь зарылась в ладони лицом. Она не плакала, у нее больше не было слез. Под веки словно песку насыпали, горло горело. И облегчения найти не удавалось. Хоть плачь, хоть криком кричи, ничто не помогало. Кеннет умер. Словно ножом в сердце, Кеннет умер. Но его дитя живо. Эта мысль до того ясно отдалась у нее в голове, как будто бы сам Кеннет шепнул на ухо. Это выпрямилась и постаралась успокоить дыхание. Надо, пожалуй, прогуляться по палубе, привести чувство в порядок. А потом лечь в постель и, если не поспать, то хоть отдохнуть. Завтра ей придется соображать много и быстро, отстаивая интересы королевства Пиратские острова. Этого ждал бы от нее он, Кеннет. «Прости, но тебе придется говорить со мной здесь. Дело в том, что собственной каюты у меня пока нет. Не имеет значения, где именно мы будем говорить. Главное, чтобы наш разговор состоялся». Янтарь пристально изучала его глазами, словно какую-нибудь редкую и драгоценную книгу. К тому же пребывание на людях дарит порой больше возможностей для беседы с глазу на глаз, нежели самое полное уединение. «Как-как?» — невольно переспросил Уинтроу. Эта женщина изъяснялась так загадочно и сложно, что он и сам волей-неволей принимался следить за своей речью. Не говоря уж о том, что услышанное от нее приходилось разгадывать, как ребусы. На всякий случай он извинился, правда, мол, ведь я до того устал, что плохо соображаю. «Мы все вымотались», — кивнула она. «Слишком много событий для одного дня. Да и кто бы мог подумать, сколько разных нитей сплетется в один узелок? Ну, так все обычно и происходит. И конец каждой нитки много-много раз проникает сквозь разные петли, прежде чем все разгладится». И Янтарь улыбнулась ему. Они стояли на кормовой палубе в потемках, нарушаемых лишь светом далеких костров на берегу. Уинтроу даже толком не различал лица собеседницы, только неясную игру света и тени. Улыбку, впрочем, он различил. И то, как она вертела в руках перчатки. «Так ты хотела поговорить», — напомнил он, в надежде, что она наконец-то доберется до сути дела. «Да, хотела. Чтобы повторить то, что ты сам мне, кажется, раза три уже сказал, прости. Прости меня, Уинтроу Вистрит. До сегодняшнего дня я сама понятия не имела, как мне не доставало тебя. Я же искала тебя больше 2,5 лет. Это при том, что мы с тобой, наверное, в Удачном ходили по одним и тем же улицам. Я чувствовала твое присутствие. Некоторое время ты был совсем близко, а потом вдруг исчез. И вместо тебя я встретила твою тетку, а попозже и сестру. Но я некоторым образом чувствовала, что мне нужен был именно ты. Ведь именно тебя я должна была разыскать. И теперь, когда мы наконец встретились, я окончательно это поняла и могу отбросить все сомнения прочь». Янтарь вздохнула и, покачав головой, продолжала уже без всякой высокопарной загадочности: «Я не знаю, удалось ли мне совершить то, что я должна была совершить. Не знаю я и того, сыграл ли ты уже свою роль, или только приступаешь к самому важному. Я так устала от незнания, Уинтроу Вистрит. Я устала всего лишь гадать да надеяться, стараясь при этом делать все, что могла. Я хотела бы хоть однажды для разнообразия доподлинно убедиться, что все было правильно». А у него все кости буквально гудели от изнеможения. Ее слова подталкивали и почти подтолкнули его к какому-то очень важному пониманию, но в голове не осталось ничего, даже отдаленно похожего на умную мысль, и он решил отделаться вежливостью. «Будет правильно», — сказал он, — «если ты как следует выспишься. Я, например, точно помру, если сейчас же не лягу. Правда, койку я вряд ли смогу тебе предложить, но вот пару чистых одеял найду непременно». Он не мог видеть ее глаз, но чувствовал, что она смотрит ему в лицо. Она спросила почти с отчаянием: «Ты в самом деле ничего не ощущаешь? Вот ты глядишь на меня, и никакая искра не пробегает. Ни чувства взаимосвязи, ни эхо некой утраченной возможности, ни тоски о неизведанных путях». Уинтроу чуть не рассмеялся. Вот бы знать, что за ответ она силилась из него вымучить. Вслух он сказал: «Сейчас честно тебе скажу, я только и мечтаю, что о несмятой постели». Давным-давно, еще в монастырские времена, ему однажды пришлось прятаться в деревянной хижине во время грозы. Он стоял в дверях и любовался буйством природы, держась рукой за мокрый косяк, когда молния угодила в дерево совсем рядом с домиком. Небесный огонь надвое расколол дуб, а Уинтроу ощутил столь близкое присутствие вселенской силы, что распластался на земле под дождем. И надо же! Нечто подобное вновь настигло его теперь. Золотая женщина содрогнулась так, словно он ударил ее, а в глазах на мгновение очень ярко вспыхнуло пламя далеких костров. «Несмятая постель», — повторила она, — «и женщина, с которой не возлегли. Постель по праву твоя. Что же до женщины, она, может, и придет со временем на твое ложе, но полностью принадлежать тебе не будет никогда. однако дитя будет твоим, ибо дитя принадлежит не зачавшему его, но лишь тому, кто лепит из него человека». Множественные значения сказанного слоились и кружились, точно капли дождя, вновь посыпавшего с небес. К дождю примешивался мелкий град. Градины прыгали по палубе и отскакивали от плеч Уинтроу. «Это ты о ребенке это говоришь?» — спросил он. «Зачем спрашиваешь?» Она склонила голову к плечу. «Ты сам все знаешь лучше меня». «Мои уста произнесли эти слова, но смысл принадлежит другому». «А ты хоть сам замечаешь, как ты назвал его?» «Ты сказал, ребенок Этты, хотя все кругом только и говорят, что о ребенке Кеннета». Уинтроу поежился и ответил, «Ну а почему бы мне не называть его по ней?» «Ребенка как-никак зачинают оба родителя. И это дитя ценно не только потому, что Кеннет был его отцом, а значит, упоминать о нем лишь в связи с Кеннетом, значит, как бы принижать Этту». И вот что я тебе еще скажу, незнакомка. Это во многих отношениях больше подходит на роль матери короля, нежели Кеннет, на роль отца королевича. Тем более тебе следует всегда быть подле него, — проговорила Янтарь, — ибо тебе суждено быть одним из немногих, кто отдает себе в этом отчет. Кто ты? Требовательно осведомился Уинтроу. Кто ты такая? Но тут проливной дождь внезапно ударил с силой стихийного бедствия, а градины сделались крупнее и стали лупить весьма ощутимо. «Скорее внутрь!» — крикнул Уинтроу и побежал к ближайшей двери. Юркнув в корабельную рубку, он придержал дверь, открытой для Янтарь. Но женщина, вбежавшая под кров следом за ним, оказалась совсем другой. Это была никто иная, как Этта. Уинтроу выглянул наружу, ища свою недавнюю собеседницу, но там никого не было видно. Этта тем временем отбросила с головы капюшон. Мокрые волосы слиплись, глаза были невероятно большими. Она никак не могла отдышаться, но не от того, что запыхалась на бегу. А когда она заговорила, то произнесла слова, шедшие непосредственно из глубины души. «Уинтроу, я должна сказать тебе кое-что важное». Она снова начала хватать ртом воздух, а потом вдруг жалобно сморщилась, и слезы смешались с каплями дождя, стекавшими по лицу. «Уинтроу, я не хочу растить этого ребенка одна». Нет, Уинтроу не обнял ее, потому что это было бы неправильно. Он просто сказал ей, как о чем-то само собой разумеющемся, «Тебе не придется воспитывать его в одиночку. Это я тебе обещаю». Он набросился на нее в темноте, навалился всем телом, и страх парализовал ее. Альтия хотела кричать во все горло, но воздуха не хватило даже на слабенький писк. Она забилась, пытаясь высвободиться, но лишь врезалась головой в стену, в воздух, ей нечем было дышать. Она не могла дать ему отпор. Отчаянным усилием она все-таки выпростала одну руку и врезала ему изо всей мочи. «Альтия!» Его обиженный вскрик выдернул ее из сна. Альтия вздрогнула всем телом и проснулась. Серый предутренний сумрак сочился сквозь разбитый иллюминатор. Брэшен сидел на кровати, прижав руку к лицу. Альтия кое-как втянула в себя воздух и с трудом выдохнула. Потом тоже села и плотно обхватила себя руками, селись унять колотившую ее дрожь. «Что такое?» — спросила она. «Зачем ты меня разбудил?» Она пыталась припомнить, что ей снилось, но на грани восприятия плавали только клочья смутного ужаса. «Я зачем разбудил?» — переспросил Брэшен. «Да ты мне челюсть чуть не свернула». Альтия сглотнула. Во рту было сухо. «Прости, мне кажется, страшный сон приснился». «Догадываюсь», — хмыкнул молодой капитан. Он окинул ее взглядом, и Альтию почему-то ужалило сострадание в его глазах. Уж что-что, а его жалость была ей ни к чему. «Теперь лучше?» — спросил он заботливо. «Воображаю, каким должен быть кошмар, чтобы она отмахнулась от его сочувствия. Это был всего лишь сон, Брэшен». Он отвернулся, отводя глаза. «Ну, — сказал он, — в любом случае, похоже, уже утро или близко к тому. А значит, можно и одеваться начать». Альтия кое-как вымучила улыбку. «Настал новый день», — проговорила она. «И он обязан быть лучше вчерашнего». Она села и потянулась, Но лучше ей было вовсе этого не делать. Все мышцы ныли, в голове стучали молотки, она чувствовала себя разбитой и какой-то полубольной. «Может, кто и отдохнул, но только не я», — сказала она. «А впрочем, жду не дождусь спуститься в новое плавание». «Завидую», — проворчал Брэшен. Повернувшись к ней спиной, он подошел к сундуку с одеждой и начал в нем рыться. «Итак», — думалось ему, — «сегодня она получит обратно свой драгоценный корабль и отправится в плавание, которого так долго ждала. И я рад за нее». «Рад?» «Да действительно рад. Он ведь очень хорошо помнил, что это такое — принять командование кораблем». Брэшен разыскал в сундуке чистую рубашку и натянул ее. У Альтии все получится. Он ею гордился. Она тоже радовалась за него, когда он получил под свое начало совершенного. Нет, честно, он был искренне рад за нее. Он оглянулся на Альтию. Она сидела на корточках возле своей кисы с вещами, возле кучи раскиданных одежд. Потом с несчастным видом подняла на него глаза. Она была настолько измотана, что Брэшен во всем сразу раскаялся. «Я, по-моему, нагрубил», — сказал он. «Слушай, не сердись, а? Я просто здорово устал». «Ну, мы оба хороши», — ответила она. И вдруг улыбнулась. «Слушай, может, ты ляжешь еще полежишь, а? Зачем нам обоим вскакивать в такую рань?» Она что, в самом деле думала, что ему от этого полегчает? Она собиралась уйти, не простившись, оставив его спящего? У Брэшена мигом всколыхнулись весьма неприятные воспоминания о том, как скверно они когда-то расстались в свечном. Может, у Альтии Вистрит была просто такая манера покидать своих мужчин? Вслух он сказал: «Ты, похоже, вчера в самом деле кое-что проспала». Уинтроу предупреждал, что все должны встать пораньше и выбраться отсюда, пока не начался отлив. «Симой судоводитель что надо, но я предпочел бы сам вывести совершенного из здешних проливов». «А мне-то казалось, я управлюсь ничуть не хуже тебя», — Альтия обиженно глянула на него. «Знаю, знаю», — вздохнул Брэшен. «Но много ли проку будет совершенному от твоего искусства, если ты на проказнице у штурвала будешь стоять?» Она непонимающе уставилась на него. Потом до нее постепенно дошло, что к чему. «Ой, Брэшен», — сказала она и поднялась, — «так ты, оказывается, думал, что я сегодня уплыву от тебя? На проказнице?» «А ты разве не...» — начал он и осекся, а голос немедленно охрип. Он мрачно смотрел на нее, изо всех сил запрещая себе надеяться. Альтия медленно покачала головой, и он увидел в ее глазах тень утраты. «Мне там нет больше места», — проговорила она. «Вчера я вполне в этом убедилась, Брэшен. Да, я всегда буду любить ее, но проказница — корабль Уинтроу. Отнять ее у него — это будет то же самое, что Кайл Хевен сделал когда-то со мной. Это будет неправильно и несправедливо». Он худо-бедно справился с голосом и выдавил: «Так ты остаешься на совершенном?» «Да? И со мной?» «Ну, в общем, это как бы подразумевалось», — протянула она. «Я думала, мы оба этого хотели и ждали, в смысле быть вместе». Она опустила глаза. «По крайней мере, я этого хочу. Пусть я теряю свой живой корабль, но то, что я хочу быть с тобой, это точно». «Альтия, прости меня». Брэшен обрел голос, но теперь никак не мог совладать с лицом. «Слушай, мне до того жаль. Я знаю, что значит для тебя проказница». Она невольно усмехнулась. «Послушай», — сказала она, — «если ты перестанешь расплываться до ушей, я, может, тебе и поверю». «Не могу перестать», — сообщил он ей со всей прямотой, стремительно шагнул к ней и заключил подругу в объятия. «Она будет с ним. Она хочет быть с ним. Чего еще нужно?» Брэшен просто прижимал ее к себе, и мир для него не существовал. «А замуж за меня ты выйдешь?» — спросил он затем. «В удачном, в зале торговцев». «Это тоже как бы типа подразумевалось», — был ответ. «Ох!» — только и сказал Брэшен. Ни на что более вразумительное он сейчас был не способен. Она снизу вверх вглядывалась в его лицо. «Зря ли говорят, что глаза — зеркало души? И это зеркало ничего теперь не могло от нее утаить. Она ясно видела всю неуверенность и боль, которую сама того не желая и даже не ведая, причинила ему. Знать бы заранее, как все обернется. Он улыбнулся ей, и она сумела улыбнуться в ответ. Его объятия стали крепче, и Альтия кое-как справилась с внезапным позывом тихонько высвободиться. «Мне надо просто пережить случившееся. Это же Брэшен, и я его люблю». Помогло, да не очень. Смела ли она даже предполагать, что однажды ей придется заставлять себя терпеть его прикосновения? А вот пришлось, и она сумеет. Да, она сумеет. Ради себя и ради него, ради них двоих. Она сделает над собой усилие и просто потерпит. Ему ведь так нужны свидетельства ее любви. Заодно она докажет себе самой, что Кеннет не смог уничтожить ее. Один единственный раз она разыграет страсть, которую не испытывает, у нее получится, ради Брэшена. Она запрокинула голову и подставила ему губы.